Тут Кристин пришлось немного похвастаться отцом его, Рингдроттом. Тот был гораздо больше и сильнее, и ни один жеребец не мог перегнать его. Ведь отец Кристин выпускал его против самых знаменитых коней со всех округ, вплоть до самого Согна. Удивительные имена дал Лавранс этим коням. Король колец, Рингдротт, испещренный кольцами, Сленг Ванг Беуге, потому что они были золотистой масти, как светлое золото, и словно помечены красновато-золотистыми кольцами. Мать Рингдротта как-то летом убежала из конюшни в горы. Думали все, что ее задрал медведь, но она вернулась домой в усадьбу поздней осенью, и жеребенок, которого кобыла принесла год спустя, конечно, был зачат не от такого жеребца, что принадлежал людям по эту сторону горного порога. По эту сторону горного порога, дословно по эту сторону камня, жили люди, а по ту сторону горного порога, то есть внутри гор, по норвежскому поверью, жили могущественные великаны и йотуны или тролли. Поэтому же ребенка окурили серой и хлебом, а кобылу Лавранс подарил церкви для пущей безопасности. Но же ребенок так выпрямился, теперь Лавранс говорит, что он готов скорее лишиться половины своего имущества, чем Рингдротта. Эрленд рассмеялся и сказал: «Ты, Кристин, вообще ни слова охотлива, но когда заговоришь об отце, становишься красноречивой». Кристин сразу же замолчала. Она вспомнила лицо отца, когда нужно было уезжать с Эрлендом, и Лавранс подсаживал ее на коня. Он старался принять веселый вид, потому что вокруг них собралось столько народу. Но Кристин увидела его глаза. Он погладил ее по плечу и взял за руку на прощание. А она-то больше всего думала тогда, как хорошо, что можно уехать из дому. Но теперь ей казалось, что сколько бы она ни прожила на свете, душу ее будет жечь огнем, как только она вспомнит отцовские глаза в тот час. И вот Кристин, дочь Лавранса, принялась хозяйничать в доме. По утрам она вставала с петухами, хотя Эрленд возражал и делал вид, будто хочет удержать ее силой в постели, ведь никто же не ждет от молодой, чтобы она бегала по двору задолго до рассвета. Когда Кристин увидела, как все здесь запущено, и сколько тут такого, к чему ей нужно приложить руки? Ее пронзила ясная и твердая мысль. Пусть она взяла на свою душу грех, чтобы приехать сюда, но так же грешно обходиться с Божьими дарами, как с ними обходились здесь. Да будет стыдно тем, кто распоряжался тут до нее, и всем, кто допускал, чтобы имущество Эрленда так расточалось. За последние два года в Хьюсабю не было настоящего распорядителя. Сам Эрленд в это время часто бывал в отъезде, да и кроме того, он мало осмыслил ведение хозяйства. Поэтому неудивительно, что приказчики Эрленда в дальних приходах обманывают его. Кристин это было ясно. А слуги и служанки в Хьюсабю работают сколько им самим заблагорассудится, и лишь тогда и так, как это их устраивает. Кристин было теперь нелегко опять наводить всюду порядок. Однажды она заговорила об этом с Ульвом, сыном Халдора, личным слугой Эрленда. «Нужно бы закончить теперь же обмолот зерна, во всяком случае усадебного, да его не так-то уж много, пока не наступило время начать убой скота на зиму». Ульф сказал: «Ты знаешь, Кристин, я не усадебный работник. Нас с Хафтуром предназначали в оруженосцы Эрленда. Я уже мало что понимаю в делах крестьянских». «Я знаю», — ответила хозяйка. «Но видишь ли, Ульф, нелегко мне будет управляться здесь зимой. Ведь я тут, на севере, человек новый и незнакомый с нашими людьми. Очень было бы хорошо с твоей стороны, если бы ты захотел пособить мне и поруководить мною». «Я понимаю, Кристин, что нелегко тебе будет зимой», — сказал слуга, глядя на нее с улыбкой. с той странной улыбкой, что всегда у него появлялась, когда он разговаривал с Кристин или с Эрлендом. Он улыбался дерзко и насмешливо, но все же в его поведении чувствовались доброта и своего рода уважение к Кристин. К тому же Кристин казалось, что она не вправе оскорбляться, если Ульф обращается с ней развязнее, чем это может считаться пристойным. Сама она вместе с Эрлендом допустила, что этот слуга стал соучастником в их распутных и бесчестных деяниях. Кристин поняла, что он знает так же, в каком она сейчас положении. Приходится это терпеть. Она видела, как Эрленд все позволяет Ульву, а тот не питал особого почтения к своему хозяину, но они дружили с детских лет. Ульф был родом из Мёре, отец его был мелким крестьянином и жил около усадьбы Борда, сына Петера. Ульф был на «ты» с Эрлендом, а теперь и с Кристин, но местные жители здесь, на севере, говорят «ты» гораздо чаще, чем у них дома. Ульф сын Халдера был довольно красивый мужчина, высокий и смуглолицый, с прекрасными глазами, но грубый и не сдержанный на язык. Кристин слышала о нем от служанок усадьбы гадкие вещи. Когда он бывал в городе, то ужасно напивался, безобразничал и распутничал в портовых заведениях. Но дома, в Хьюсабю, он был человеком, на которого больше всего можно было положиться, самым толковым, самым работящим и самым рассудительным. Кристин привязалась к нему. Всякой женщине было бы нелегко явиться сюда, в усадьбу, после того, что тут делалось, — сказал он опять. И все же я считаю, Кристин, хозяйка, что ты справишься лучше, чем это вышло бы у большинства женщин. Ты не из таких, чтоб сидеть да хныкать и плакать, а будешь думать о том, как бы тебе самой спасти наследство для своего потомства, раз никто другой об этом не заботится. И ты отлично знаешь, что можешь положиться на меня. Я буду помогать тебе, насколько окажусь способным. Ты должна помнить, что я не привычен к крестьянской работе. Но если ты станешь советоваться со мной и позволишь мне обращаться к тебе за советом, то мы как-нибудь одолеем эту зиму. Кристин поблагодарила Ульва и вошла в дом. У нее было тяжело на сердце от страха и беспокойства, но она пыталась забыться за работой. Одного она не понимала в Эрленде. По-видимому, он все еще ничего не подозревал. Но еще хуже было то, что она не чувствовала жизни в ребенке, которого носила. Она знала, что после 20 недель он должен жить, а теперь же прошло больше 3 недель сверх этого срока. Она лежала по ночам, чувствуя бремя, которое росло, делалось все тяжелее и продолжала оставаться все таким же тупым и безжизненным. И перед ней вставало все то, что она слышала о детях, рождавшихся параличными, затвердевшими сухожилиями, о зародышах, которые появлялись на свет без рук, без ног и едва обладали человеческим образом.